Все мы словно птицы, что могут лишь мечтать о полетах. Мы грезим о небе, но мы боимся его до ужаса. Нам снится воздух, рассекаемый нашими крыльями, но мы понимаем, что никогда нам не будет дано почувствовать его наяву. И в глубине души мы очень боимся, что если нам действительно придется подняться в воздух, наши крылья не пройдут этого испытания. «Да», — ответила она мне после довольно долгой паузы. А потом, еще чуть помолчав, начала говорить, причем лицо ее было таким же напряженным, как и, наверное, мое, перед тем, как я начал откровенничать. «Наверное, я тебя понимаю. Но если подумать, то разве большинство человечества не занимается чем-то подобным? Вот взять хотя бы меня. Неужели ты серьезно веришь, что это стоит того? Потратить жизнь на написание пары биографий якобы великих людей?» «Но ведь...» «Да, когда я начинала этот проект, он казался мне достойным занятием для научного работника. Мой профессор частенько говорил нам, что подлинная история познается в архивах путем медленного и скрупулезного просмотра и сопоставления мелких и разрозненных файлов. Один мой сокурсник, начав изучать накладные одной автомобильной марки, датированные концом 20-го и началом 21-го века, найденные при раскопках в Крыжополе, смог доказать, что корни интеллекта Ренессанса тянутся именно в этот город и именно в это время. Что буквально перевернуло все представления о жизни наших предков. А я решила пойти по легкому пути. Нет, поначалу я действительно верила в то, что смогу. А потом, понимаешь, Коля, потом меня захлестнула вся эта культурная жизнь. Да и к тому же, понимаешь, я ведь им нужна. Действительно нужна. Я для них зеркало. Нет, не так. Я для них чип-карта, которая увековечит их на века. Ты даже представить себе не можешь, что мне только не предлагали за то, чтобы я стала чьим-то биографом. Даже кое-кто из звезд пытался заигрывать со мной». «И ты отказалась?» – спросил я, поражаясь ее принципиальности. «Поначалу отказалась, поскольку была молодой и полной наивных мечтаний, а потом…» Она невесело ухмыльнулась. «С моей легкой подачи теперь профессия биографа будущей звезды стала очень популярна. Теперь таких, как я, там уже около тысячи, и с каждым годом будет прибавляться еще несколько тысяч. Я нашла хороший способ паразитировать на чужом таланте и чужом честолюбии». «А после этого ты еще смеешь говорить, что твоя работа не важна?» Мы опять замолчали. Я вообще заметил, что полеты на курьере способствуют откровенному общению. Необычайная обстановка, а может быть даже ощущение вероятной смерти, высвобождают что-то этакое в душах пассажиров и разводят их на такую откровенность, что почас после полета пропадает всякое желание видеться. Вот и сейчас, после того, как я приоткрыл перед ней свою душу, а она в ответ приоткрыла свою, я уже не мог воспринимать ее просто как симпатичную девчонку, с которой можно приятно провести время или даже поиграть в большую любовь. В наше время искренность слишком редкое явление, чтобы относиться к нему столь небрежно. Современный мир слишком сыт и доволен собой, чтобы быть искренним. «Как дела? Лучше не бывает, а у тебя еще лучше». Грузить кого-то своими проблемами теперь считается верхом неприличия. Для этого существуют специальные шоу, где каждому нуждающемуся предоставляют возможность излить все свои беды перед миллионной, а то и миллиардной аудиторией, под чутким наблюдением светил психологии профессоров жизни. И миллионы, а то и миллиарды будут с удовольствием смотреть на твои муки, слышать твои стенания. Тем более, что жертва под взглядами такой аудитории уже постарается выложиться на все 100. А то и на 150, лишь бы не разочаровывать публику. Но не дай бог тебе попытаться высказать это кому-нибудь с глазу на глаз. Мне хотелось заговорить с ней совсем о другом. Но после того, что между нами было, говорить с ней об этом было уже как-то не так. Это уже казалось пошлым и недостойным поднятой планки. Теперь после того, как мы открыли друг другу души, говорить о высоких чувствах казалось невообразимой пошлостью. Поэтому мы молчали. Молчали очень долго. Потом завели ничего не значащий разговор и вели его все следующие 3 дня. Когда возобновилась противная вибрация, это было знаком, что корабль достаточно снизил скорость, чтобы можно было попытаться выйти на связь. При обычной скорости связь на курьерах не работала. Причем никто не смог объяснить почему. Одни грешили на скорость, другие на бешеную работу суперреактора, а третьи на нестандартную загрузку двигателей Аль-Хусейна. Но что бы там ни было, в обычном режиме пилот курьера был полностью отрезан от всей окружающей вселенной. Я поспешил связаться с Груней, поскольку мне было необходимо объяснить ей наличие 3 гражданских во время спасательной операции. А зная Груню, я понимал, что сделать это, избежав насмешек, подколов и полного падения моего авторитета, вещь почти нереальная. Так что я поспешил сделать это с глазу на глаз. Но в том смысле, что во время сеанса связи в кабине я был один. «Здорово, Груня!» – радостно поприветствовал я ее. «Как там у тебя дела?» «У меня-то все в порядке», – ответствовала моя боевая подруга, а потом с подозрением взглянув на меня спросила. «А что это ты такой неестественно веселый?» «Ну почему же это неестественно? Очень даже естественно. Ведь мы же того, большое дело будем делать». «Дело оно, конечно. Дело оно...» Задумчиво сказала она. «Да, только чуешь, что врешь ты мне, Колечка, как сивый мерин». «А ну колись, падла!» Внезапно заорала она. «Тише, Груня, тише!» Сказал я ей успокаивающе. «Не надо резких движений. Просто дело в том, что мне навязали несколько гражданских лиц, которые будут торчать у нас во время операции. И мне бы очень хотелось, чтобы ты, так сказать, вела себя в рамках приличия». «Ага!» Радостно возопила она. «И кто она?» «Да, собственно, никто. И при чем тут она? Ну, хотя, конечно, кое-кто из-за меня вроде как нравится, но это тут совсем даже ни при чем». «Так значит, ты, Колечка, и заявился на выполнение сложнейшей спасательной операции в сопровождении двух и более девиц?» «Старший капитан Аграфен Алян!» Рявкнул я на нее командирским голосом. «Должен ли я напоминать вам, что от выполнения этой операции зависит авторитет наших с вами вооруженных сил? А вы все о своих глупостях!» «Ладно, ваше преосвященство. Коли уж вам захотелось поизображать тут служебное рвение, я чё, я не против. Только девицу твою я все равно вычислю». «Слушай, Груня», – промямлил я утомляюще. «Ну пойми ты, что нам на эту операцию навязали очень значительных людей из мира культуры и научного сообщества. И от того впечатления, которое мы на них произведем, может зависеть очень и очень многое. Ну пожалуйста, побудь лапочкой, веди себя нормально». «Ох, Колечка, вот когда ты начинаешь мурлыкать на манер котенка, тыкаясь мне в ладошку своим малюсеньким, розовеньким и влажным носиком, вот так бы и съел у тебя сладенького». «Ладно, так уж и быть, не буду пугать твоих гражданских своей непосредственностью». «Вот и чудненько! А какие там у нас новостишки?» «Да ничего», – сказала она как-то слишком поспешно. «Ты ведь запретил мне соваться на планету, а зонды несут всякую чушь». «Скинь мне эту чушь сюда», – попросил я ее, входя в деловой режим. «Дам тут кое-кому помозговать над ней. Ты точно к планете не совалась?» «Да точно, точно. Ну, пролетела мимо на куфе. Но там такая облачность, что видеть ничего не видела. Да и приборы ничего толкового не засекли». «Я же ведь тебе приказывал». Начал было я, но потом понял, что любая прочитанная мной мораль будет квалифицирована как безнадежное занудство и оборвал себе сам. «Ну, хоть место посадки ты засекла?» «Засекла. Но знаешь, там какая-то хрень. Видно, сама планета фонит или помехи какие-то. Ну, в общем, на наш корабль та штука не больно-то похожа». «Сидор, живо в рубку!» Рявкнул я в микрофон внутренней связи. «Груня, все, я повторяю». «Груня, всю! Я повторяю всю информацию, что ты успела добыть законными и незаконными методами сюда и Герасиму. Кстати, что там у него?» «Связывался последний раз примерно часов 6 назад. Тебе велел передать, что пока оборону держит. Я подкинула ему данные с моего последнего пролета. Он загрузил ими научное сообщество. Так что теперь там уже гадают, что да как. И, кстати, Герасим намекнул, что, дескать, звонил твой дядя и просил связаться с ним до того, как мы полетим к планете». «Ладно, я все понял. А теперь скажи-ка мне, сколько было фуфла в том, что ты скинула в штаб?» «Да практически ничего. Так, в рамках погрешности. Да и не надо было этого». «Ладно, Груня, дело становится все более интересным», — сказал я с беззаботностью, которой не чувствовал. «Я буду у тебя часов через 6. Гони свой флот к планете. Рандеву будет за орбитой ее второй луны. Запусти побольше зондов и в атмосферу, и на орбиту. Пусть держат место посадки под тесным колпаком. На прямой контакт пока не выходи, но пусть парочка универсалов попасутся вблизи места посадки. В режиме разведки. Постарайся посмотреть на эту штуку обычным зрением. Думаю, если мы увидим ее своими глазами, а не глазами приборов, наши сомнения о принадлежности корабля разрешатся сами собой». «Ты что думаешь, это правда они?» «Все может быть, Груня. Все может быть. Расконсервируй аппаратуру перехода. Установи ее на местной луне, но к источникам энергии пока не подключай. И пошли мой приказ Герасиму, пусть переводит все вооруженные силы в положение минус единица. Военный совет в составе меня, Груни, Сидора, Герасима и дяди Пантелеймона, последние двое по связи, состоялся на борту Груниного куфа. Гражданских навстречу, естественно, не пригласили, хотя они рвались». «Значит так», – строго сказал Пантелеймон Царинович, по праву старшего открывая наше заседание. «Мы теперь с вероятностью в 98% знаем, что это не наш корабль. Следовательно, все сказанное здесь, вплоть до особого распоряжения, попадает под гриф «строго секретно». Думаю, все понимают, что это означает. Все согласно кивнули головами, и он продолжил. Теперь дальше. Что вы собираетесь делать в связи с изменившимися обстоятельствами, Коля? Для начала неплохо бы определиться, насколько эти обстоятельства изменились в действительности. 98% – это еще не 100, и всегда есть вероятность. Так что предлагаю начать с разведки, задействовав все возможности 36-го флота. Но ведь вы уже вроде как разведывали. Мы, Сидор, до этого разведывали с максимальной осторожностью, так, чтобы остаться незамеченными для вероятного противника. А теперь я предлагаю действовать нагло, дерзко, но по возможности вежливо. Мы подойдем на максимально близкое расстояние и просто посмотрим. И что будет, когда мы убедимся, что это чужаки? Что говорит наука? Тут Пантелеймон Циринович взялся отвечать ведущий специалист по контактам. Наука говорит, а черт их знает. Мы реально ничего не знаем об иных. Даже факт существования таковых многими ставится под сомнение. И даже следы, которые, как известно... Сидор, хватит болтовни. Резко оборвал моего братца наш дядя. Я прекрасно помню, что ты можешь часами рассуждать о том, чего нет. Но что ты собираешься делать, если окажется, что то, чего нет, в действительности существует? Импровизировать! Надо выйти с ними на контакт и оценить их реакцию. Если они начнут стрелять, удерем, а потом вернемся. Если предложат вечную дружбу или попросятся в человеческую общность, ну, не знаю, наверное, пересчитаем конечности и головы у отдельно взятой особи, прикинем, насколько оно человек, и устроим праздник. Ты хочешь пойти на контакт? Прервал его веселую болтовню Пантелеймон Циринович. Да, резко меняет он, серьезно ответил Сидор. Причем личный, с глазу на глаз, иначе ничего не получится. Нельзя посылать автомат, особенно военного происхождения, для налаживания первого контакта. Ты готов к такому риску? Уточнил дядя Пантелеймон, скорее для проформы, поскольку не сомневался в ответе. Я пойду с ним и поддержу, если что. Ответил я за Сидора, поскольку тоже не сомневался в его ответе. Так, в случае, если оно все-таки начнет стрелять... Я передал слово Герасиму, и он зачитал подробный план переброски вооруженных сил в район вероятного конфликта. Вкратце, общий смысл был таков. Если удастся развернуть систему перехода на местной Луне, то в течение суток мы сможем перекинуть сюда достаточное количество универсалов и танков, чтобы взять под контроль всю планету. А если задействовать спецов из спецслужбы перехода и развернуть в космосе крупногабаритный портал для переброски необходимого количества ШКК, то все окружающее планету пространство будет находиться под нашим тесным контролем. Потом он пустился в пространные объяснения о возможной расконсервации автоматических заводов вооружения, о резервных хранилищах вселенского угля, о... Но мы его прервали, поскольку все эти меры были необходимы лишь в случае затяжной полномасштабной войны. А все присутствующие на заседании вероятность подобной войны не верили, или скорее очень не хотели верить. Но тем не менее, тот торжественный, но в то же время и тревожный настрой, который все чувствовали в начале заседания, был сбит. И в течение следующих 2 часов мы погрязли в обсуждении мелких деталей, пока наконец до нас не дошло, насколько все это излишне и необязательно. Мы даже не знаем, что нас ждет, но уже продумываем детальные планы, как с этим бороться. Тут явно сказывалась привычка к теоретическим битвам, которые мы проводили на наших симуляторах. Так что вскоре все пришли к выводу, что с военным советом нужно заканчивать, и пора заниматься делом. Последним важным вопросом, что мне удалось обсудить с дядей Пантелеймоном, был вопрос «А что делать с гражданскими?» Коля...» – сказал дядя как-то очень неуверенно. «А ты не мог бы их там чем-нибудь занять?» «Ну, чем-то таким, чтобы они не путались у тебя под ногами и не лезли в секретные дела». «Пантелеймон Циринович!» Сказал я очень строгим голосом. «Как вы это себе представляете? Ведь у нас тут не курорт и даже не туристический лайнер. Это довольно маленький корабль, и изолировать гражданских мы можем, только подвергнув их аресту». «Да, Коля», — ответил мне дядя весьма раздраженным голосом. Но подобной раздражительности я боялся куда меньше, чем ледяного спокойствия, поскольку в сущности оно означало крайнюю стадию смущения. «Я был неправ, когда навязал тебе этих людей. Но раз уж они там, с этим надо что-то делать». «Вот ты и делай!» «А почему бы не взять с них подписку о неразглашении тайны? До момента ее всеобщего рассекречивания?» Подал голос Сидор. «В этом случае мы сможем объяснить им создавшуюся ситуацию и попросить о содействии. А в ответ пообещаем эксклюзивные права на освещение происходящих событий». «Ну, в общем, мне кажется, это вполне разумное решение». «А затем не преминул запустить здоровенный булыжник в мой огород». «Вот видишь, Коля, чем отличается человек разумный от человека эмоционального?» Следующие 5 часов были смесью тревожного ожидания и бешеной работы. Сначала мы запустили 10 новых зондов, подготовили программы для кораблей, кружащих над планетой, и универсалов, действующих на ее поверхности. Потом долго и мучительно ожидали информацию, судорожно обрабатывали ее по мере поступления. Думаю, за это время планета ЕКХ-47103 была изучена нами как ни одна из ранее найденных планет. Мы исследовали ее от ядра до поверхности 2 ее спутников. Мы знали малейшие особенности ее геологического строения и состав атмосферы. Кстати, оказалась атмосфера очень близкая – копия земной. Мы узнали необычайно много о ее флоре и фауне. Мы подробно изучили ее географию и особенности ландшафтов. Но мы почти ничего не узнали об интересующем нас объекте. Он словно бы играл с нами. Посланные зонды давали настолько противоречивые данные, что интеллект Куфа отказывался верить, что они сняты с одного и того же объекта. А когда универсал-разведчик подобрался к нему на дистанцию всего лишь 10 километров и послал нам видеоизображение, оно оказалось такого низкого качества, что разглядеть на нем какие-либо подробности не представлялось никакой возможности. И поскольку Груня уже развернула установку перехода, через которую смог пробиться первый батальон универсалов, мы решили, что, пожалуй, стоит посмотреть на этот чертов корабль собственными глазами.